Они же в этом батальоне после 3 лет службы спят и видят себя настоящими женами и матерями. У них для любви душа всегда нараспашку. Георгий слушал его и почему-то примерял все не на товарища по службе, а на бывшую свою жену, некогда купавшуюся во всеобщей любви, и теперь обделенную. Глава 4. Бывший хозяин горячего урочища выстроил дом по финскому проекту с претензией на полную автономность и отчасти европейскую культуру. Но русский характер проявился и тут. Английский камин оказался удачно спаренным с русской печью. Средневековая кладка из дикого камня первого этажа соседствовала с деревенскими лавками, и вдобавок ко всему скотный двор был прирублен непосредственно к самому дому, как будто крестьянской избе. Полковник Заремба не обманул. Место действительно напоминало уголок Швейцарии. Сосны, взбегающие уступами к вершинам сопок, живописное поле на склоне, где когда-то стояла деревня, голубое озеро, над которым дом несколько даже нависал, одна стена поднималась непосредственно из воды, и тихо шумящая на перекатах речка широкими плесами. Но жить здесь человеку, не приспособленному к хуторской финской жизни, на особицу, человеку древними корнями напрочь привязанному к общинной жизни, вероятно, было трудно, если вообще возможно. Ощущение пустоты, глуши и безлюдье. Отчет начинался вечером, когда солнце садилось за сопки, и багровые отблески покрывали каждый бугорок на земле. В полном безветрии природа замирала, настораживалась, вслушивалась и дичала. Чернела голубая вода, чернели золотые стволы старых сосен, и по-весеннему зеленеющее поле напитывалось мраком, расплывалось неясными бегущими тенями. Здесь было очень легко напугать себя, вызвать щемящий необъяснимый страх, испытанный разве что в раннем детстве. Пробыв всего сутки в горячем урочище, Поспелов успел почувствовать и понять, отчего бывший хозяин Ворожцов, вложив в ферму много денег и труда, все-таки не вынес одинокой жизни и бежал, отдав свое детище за совсем небольшую сумму. Поди еще радовался, что нашелся ненормальный, согласившийся жить в этом первозданном, но, увы, неуютном месте. А так бы вообще все прахом пошло. Однако предаваться чувствам и собственным ощущениям в первые недели жизни в урочище особенно-то было некогда. Следовало оправдывать легенду, отработанную в конторе, то бишь обзаводиться скотом, ремонтировать технику, пахать и сеять ячмень и овес на фураж. Одним словом внушать своей ежедневной жизнью, что на ферму пришел настоящий хозяин. По новым документам Поспелов был уроженцем Карельской АССР из города Кондопога, а его жена Татьяна финка по национальности из Сартовалы. То есть не чужие пришли в эти земли обетованные, а как бы свои, волею судьбы унесенные когда-то в дальние края. Конечно, в течение нескольких дней пришлось обставлять и обустраивать дом, а главное — наделать удобных тайничков, где следовало спрятать до времени большое количество аппаратуры, спецтехники, в том числе и компьютер, поскольку для начинающего фермера держать его открыто было бы слишком. А кроме того, установить во всех комнатах и помещениях, вплоть до скотного двора, незаметную охранную сигнализацию, которая не звенит и не ревет в случае проникновения посторонних, но тихо записывает на аудио-видеопленку и в критической ситуации без всякого участия человека передает по космической связи сигнал тревоги в контору. И устроить конспиративные встречи с двумя агентами, внедренными сюда Зарембой после исчезновения самолета Ан-2 и теперь переданными на связь Поспелову. Один носил кличку Ромул, жил в верхних сволочах и работал сельским фельдшером. Другой, разумеется, Рэм, был завклубом в нижних сволочах, и оба были женщинами. Пока что не собирали информацию в виде сельских сплетен и бабушкиных сказок, однако могли сослужить хорошую службу в период адаптации супружеской пары в урочище. Что там поговаривают в народе по поводу новопоселенцев, фермеров?